Глава 27. Невероятный пришелец. Идти действительно было недалеко, минут через пять мы подошли к высоким густым зарослям. Незнакомец, назвавшийся Тибулом, велел чуть задержаться и скрылся за кустами. Вернулся довольно быстро и предложил следовать за ним. В отличие от его тезки-циркача из трех толстяков, мужик не отличался ни атлетической мускулатурой, ни ростом. На полголовы ниже меня, худощавый, с длинными волосами, прихваченными на затылке в хвост. Оружие при нем я не заметил, что казалось довольно странным. Надо сказать, место для жилища Тибул выбрал отличное. Даже стоя в шаге от зарослей, ни за что не догадаешься, что внутри находится сплетенное из веток убежище. Как я понял, попасть на ведущую туда тропинку можно было только после манипуляций, которые он проделал где-то в кустах. Внутри шалаша хозяин снял куртку, под которой скрывались довольно необычные подтяжки в виде ремней с кармашками для метательных ножей, по 6 штук на каждом. Все-таки какая-то связь с цирком прослеживается. Номера с метанием ножей там были весьма популярны. А может, мой новый знакомый еще и по канату умеет ходить? Надо будет спросить. Тибул расстегнул ремни и повесил их на крюк рядом с курткой. Под портупеей скрывалась еще пара ножичков в узких карманах брюк на бедрах. «Умыться не хочешь?» — спросил хозяин, кивнув в сторону рукомойника. «Мечтаю об этом». 100 ягод неприятно щипали уголки губ, руки были липкими и грязными, поэтому радостно направился к маленькой раковине. Меня терзал вопрос, почему приятель кентавра столь спокоен в обращении, считаясь первым встречным? Неужели надеется на защиту своего чужеземца? А вдруг я окажусь придурком, выхвачу пистолет, начну пулять по его тушке? Пока я умывался, хозяин на скорую руку накрыл на стол. Глянув на обилие еды, я чуть слюной не подавился. Надо постараться удержаться от обжорства за столом. Наверняка это все для кентавра. Вон он какой огромный. Присаживайся, Дмилыч, угощайся. Благодарствую. А почему Скорпионс не вошел в дом? Привычка. Он и в своем мире только по ночам под крышу прятался. Зачем тогда столько еды? Видел, как ты чуть ли не с ветками жрешь ягоду, словно 100 лет ничего не ел, усмехнулся Тибул. Опять же, никто не заставляет съедать все. Меня точно не заставляли, однако желудок я набил столь плотно, что стол практически опустел. Неужели я все это съел? Отвалившись, как пиявка, ужаснулся я. «Ну, не все, я немного помог», — успокоил хозяин. «Теперь хочу, чтобы ты помог мне». «Как?» Тибул ответил не сразу, почти минуту молча смотрел на меня, словно оценивая, стоит ли раскрывать какую-то тайну. Затем все-таки решился. «Мне необходимо вернуть Скорпионса в его мир. Вот уже 2 года я тщетно пытаюсь, но ничего пока не получается. Обычно в рубежье всех пришельцев отправляют на тот свет, а этого... Прямо ума не приложу, с каких радостей мужик 2 года старается. И как они до сих пор живы, обитая в столь кошмарном месте? «Что конкретно вы делаете?» — наконец спросил я. «Мы выбираем полянку, на которой зависаем примерно на 1/4 часа. Когда гости из того мира начинают вываливаться в наш, Скорпионс мчится к локальной аномалии, но каждый раз та схлопывается буквально перед его носом. Что удивительно, еще ни разу твари не попадали в наш мир рядом с ним, словно разумный чужак отталкивает их от себя. Минимальная дистанция 15 шагов. Помню, один раз он почти успел, но именно в тот момент из локона выпрыгнул второй пришелец, и они столкнулись лоб в лоб». Тибул рассказывал о своих проблемах с неизбывной тоской. Он никак не мог отделаться от приятеля. Мужик понимал всю бесперспективность первоначальных замыслов, а новых идей, увы, не появлялось. В ходе рассказа собеседник намеренно обходил вопрос своих взаимоотношений с пришельцем. Возникало много и других. Каким образом они общались, почему ему невозможно сбежать, как получает новости беспределья, если не покидает территорию обитания Скорпионса. При этом Тибул четко дал понять, что ответов не будет. «Мы перепробовали все варианты, но за 2 года так и не преуспели», — продолжал рассказывать он. «Хм, а ведь у него на столе были не только дары природы, но и сыр, хлеб, сахар. Значит, контакт с поселками он точно имеет. Как же все запутано», — размышлял я, слушая нового знакомого. Если бы не кентавр, мужик еще полгода назад убрался бы из беспределья. Его ошейник давно отвалился, сообщив об окончании срока. И тут я узнаю, что в наших краях объявился человек, способный открывать дверь в чужой мир. Так ты поможешь мне? Запущен процесс восстановления мощности наноботов. Принялась докладывать автономка. Текущее состояние 40%. Через полтора часа прогнозируется завершение восстановления, затем начнется подключение временно заблокированных и приостановленных функций. Я не смог отказать, ведь Тибул меня здорово выручил, да к тому же другой возможности покинуть территорию обитания кентавра просто не существовало. «У меня появилось два варианта решения твоей проблемы», — задумчиво произнес я. «Сразу два? Здорово! И что от меня нужно?» «Полянка, где вы ждете открытия локонов, плюс некоторые уточнения». «Какие?» — насторожился Тибул. «Ты можешь гарантировать, что за время нашего нахождения на полянке до возникновения локонов туда не наведаются непрошенные гости?» 100%. «Хорошо. А сможет твой приятель, быстро и не раздумывая, выполнить мой приказ?» «Смотря какой». «Я укажу место, куда ему надо бежать еще до того, как появятся пришельцы». «А разве нельзя открыть двери прямо рядом с ним?» «Тибул, если ты успел заметить, я не задавал лишних вопросов про ваши дела. Почему бы тебе не ответить взаимностью?» «Ладно», — собеседник поднял обе руки, признавая мою правоту. «Он сделает, но приказы будешь отдавать через меня». «А по-другому и не получится. У меня все». «Когда начнем?» — с нетерпением спросил он. «Прямо сейчас». «Класс!» — воскликнул Тибул. «Тогда выходим?» Мой первый вариант практически не отличался от того, что эти двое уже пробовали, но жирным плюсом к нему шло мое умение видеть зарождение локонов. Второй же требовал использования хрусталика глаза Василиска и хрустальной пирамидки. Темной у меня не имелось, но вполне должна была подойти и тусклая. Просторная полянка находилась в 3 минутах неспешного пути, во время которого необычная парочка активно общалась между собой, вышагивая впереди. При этом оба собеседника не проронили ни звука, но говорили явно обо мне, поскольку кентавр несколько раз оборачивался, оценивая меня взглядом. «Вот и наша полянка», — объявил Тибул. Изначально задачка представлялась мне довольно легкой, однако на деле все оказалось не так просто. Заметив рябь в воздухе, указал кентавру цель, куда он помчался, сломя голову. Тот успел добежать, прежде чем из открывшегося окна появится первая тварь, но проскочить внутрь. Скорпион врезался, словно в стену, и окно закрылось, не пустив никого с этой стороны. «Содомом его по Гоморре! Это еще что за фокусы? У них на входе что, система Ниппель? Туда, пожалуйста, но вернуться ни-ни. Тогда почему он такой умный? Здесь всего один». Локон оказался единственным, а поскольку гостей оттуда не пожаловало, мы остались на месте в ожидании следующего. «Я должен знать все мельчайшие подробности его проникновения в наш мир». Вот чувствовал же, что секрет в некой информации, которую скрывал Тибул. «Он охотился за ящером, у нас их крикунами называют. Увлекся и в азарте не заметил, как оказался здесь», — ответил тот. «Это я уже слышал. Однако проблема в том, что чужеземец имеет способность непроизвольно закрывать проход в иной мир. Как тогда он смог попасть сюда?» Тибул подошел к кентавру, потиравшему лоб после столкновения с локоном, и принялся общаться опять без единого звука. Наконец они закончили и теперь подошли оба. «Он может показать, как это с ним случилось, но последствия, скорее всего, будут неприятными». «Я правильно понял, пока парень не вернется в свой мир, мы из беспределья не выберемся?» «Точно. Тогда пусть показывает», — тяжело вздохнул я. «Присядь», — предложил Тибул. Послушно опустился на траву, а он продолжил. «Теперь постарайся расслабиться и закрой глаза». Почувствовал, как мне на макушку легла тяжелая ладонь. Сразу ощутимо сжала виски и начала путать мысли. «И зачем я согласился?» Проскочила запоздалая мысль, а в следующее мгновение... Вот я несусь по бескрайним просторам, крепко сжимая метательное копье в ладони. Еще парочка в другой руке, но лучше поразить цель одним броском, ведь это первая самостоятельная охота, успех в которой определит мой статус в племени. Горлан, убегающий от меня, считается достойной добычей. Свалю его с первой попытки и получу место воина. Значит, важно сократить дистанцию до минимума. Еще совсем немного и... Бросаю копье, замечаю вспышку молнии, заставившую закрыть глаза, а когда открываю... Другие цвета, растительность, небо, все чужое. И убитый Горлан уже нисколько не радует. Видения закончились, сменившись головной болью, чужие воспоминания ощутимо бабахнули по мозгам. «Как себя чувствуешь?» — спросил Тибул. «Терпимо. Бывало и хуже», — поморщившись, ответил я. «А я вот двое суток после этого отходил. Выяснил что-нибудь ценное?» «Почти». Немного удивило его признание, но я спешил поделиться новыми сведениями. «Смотри, какая штука получается. В момент его проникновения имели место сразу три события. Сначала через локон проскочил пришелец, затем копье нашего друга, а следом ударила молния, заставившая закрыть глаза. «Молнию мы ему точно не создадим», — Тибул присел рядом со мной. «Давай пробовать все по очереди. Сначала самое простое. Пусть во время прохода закроет глаза. Он согласен с твоими доводами». «Откуда знаешь?» «После ментального контакта ему теперь открыты твои мысли». «Телепатия?» «Наверное», — Тибул пожал плечами. На этот раз я почти не верил в удачу, мысленно готовясь к новым экспериментам. Отдал приказ чужаку и даже попросил чуть задержаться в непосредственной близости от возникшей ряби, а когда оттуда показалась зубастая морда на длинной шее, дал команду закрыть глаза и двигать вперед. Кентавр благополучно проскочил через окно, да еще успел что-то бросить нам из чужой реальности. Пока я провожал взглядом Скорпионса, Тибул тремя метательными ножами расправился с прибывшей змеей. Других гостей с той стороны не последовало. «Мешочек?» Поднял нечто похожее на кисет и высыпал содержимое на ладонь. В лучах солнца засверкали шесть голубых полупрозрачных камней, каждый размером с виноградину. «Что за камешки?» «Он сказал, это подарок», — со вздохом облегчения сообщил Тибул. «Очень интересный рисунок камней. Представляешь, внутри каждого две черных точки, прямо как глаза кентавра». «Интересно, сколько такой может стоить?» «Камень очень похож на сапфир. Минимальная цена – 150 тысяч упсов», – сообщила автономка и добавила. «Может иметь скрытые назначения». «Скорее всего, дорого. Думаю, показывать их кому-то в рубежье вообще не стоит». Передал три камня мужику, но он тут же вернул мне один. «Знаешь, Дмилыч, сколько бы они ни стоили, ты мне сейчас свободу вернул, поэтому так будет правильнее». Спорить не стал. «Я сейчас направляюсь к хутору Три Клыка, оттуда в Гринск». «Через тоннель контрабандистов?» — как и само собой разумеющимся спросил бывший арестант. «А что, о нем все знают?» «Нет, но мне благодаря способностям Скорпионса многое удавалось пронюхать из того, что они говорили вслух». «Умеешь читать мысли?» «Умел, пока рядом находился кентавр». «То-то, думаю, ты мне так легко доверился». «Твои прочитать не удалось, Дмилыч, но агрессии в тебе Скорпионс не почувствовал». «Автономка, ты постаралась?» — мысленно обратился к системе. «Десятник имеет повышенную защиту к мозговым атакам, а у тебя еще и мозговая активность повышенная». После ее слов через интерфейс хлынул поток сообщений. Вчитываться пока не стал. После безмолвного контакта с кентавром голова оставалась тяжелой. Интерлюдия. Отправляясь в беспределье, Карм прекрасно сознавал, что там не курорт. Отбывающие наказание преступники от смены места жительства порядочнее не становились, а потому при любой возможности старались обобрать ближнего. Особенно, если тот казался слабым. С момента прибытия Карма бандиты таким его и посчитали, и сразу попытались снять дивиденды. Даже те из них, кто и сам ничего собой не представлял. С каждым днем давление на вновь прибывшего усиливалось. Местные словно проверяли новичка на прочность. Поначалу наведывались бандиты пожиже, для устрашения которых хватало и меткого выстрела, сбивающего головной убор с ухмыляющейся рожи. Затем подтянулись более серьезные типы, разговаривавшие спокойно, но с весьма непрозрачными намеками. Эти давали срок на раздумья, по прошествии которого обещали крупные неприятности. А накануне вечером заявился некий упитанный тип, назвавшийся главарем банды, указал на самые дорогие аптекарские препараты и потребовал их в уплату за крышу. Карм невозмутимо послал любителя халявы, а тот пригрозил зайти в другой раз, когда спрос на его предложение возрастет до небес. «Но учти, болезный, и цена моих услуг также увеличится», — перед уходом пообещал толстяк. Бывший провизор не мог понять, почему клиенты вели себя столь нагло. Хотели бы разграбить лавку контрабандистов, давно бы это сделали, но ведь им самим это невыгодно. Закроют магазин, и кому станет хуже? На территории Беспределья имелась еще одна торговая точка. Она находилась под опекой законников и торговала по ценам в полтора раза выше, чем здесь. Значит, у заключенных наверняка были определенные договоренности с контрабандистами. В 10 утра Карм открыл торговлю. «Надо же, ни одного раннего покупателя. Странно. Может, все из-за вчерашней канонады? Где-то довольно знатно постреляли, не иначе Дмилыч с кем-то схлестнулся. Этот парень поражает меня все больше и больше. Нашел себе деваху, пальчики оближешь, так зачем ты еще кинулся за другой, считай, в самое пекло?» Карм за последние дни получил с десяток переводов по 2-3 упса, что могло означать только одно – бывшие коллеги его хватились и пытаются отыскать. В гильдии завели дело, и стоит только ему выбраться из Беспределья, как бойцы Тимуха нагрянут по его душу. В Беспределье бывший провизор уже успел заработать около 20 тысяч упсов, реализовав кое-что из своих запасов. Однако пока все эти деньги были в трофеях, здесь товарообмен являлся единственно возможным способом оплаты. Контрабандисты на трое суток оставили Карма в магазине одного, пообещав сегодня вечером прислать второго продавца. Для них это была выгодная сделка. Новичку не нужно платить. Плата являлась временное укрытие бывшего гильдейца от серьезных врагов. Гарантии безопасности ему тоже не давали, вдобавок навесив материальную ответственность за товары. «А может, контрабандисты специально договорились с местными?» — продолжил размышлять Карм, заняв место за прилавком. «Ведь я теперь знаю, где примерно находится тоннель. Выберусь обратно, могу и проговориться. Совсем другое дело, если не сумею отсюда уйти. Как там говорят, нет человека — нет проблемы». А он точно знал, где вход и выход из подземного коридора, связывавшего Гринск с Беспределием, так как наткнулся на него раньше. Такое знание было опасным. По сути, убыток от набега на магазин будет небольшой. Коды от замков витрин с дорогими товарами преступникам неизвестны, и максимум, что они смогут быстро взять, потянет 1000 на 10. А это меньше ежедневной прибыли. Карм забеспокоился, когда услышал голоса с улицы. В лавку вошли сразу 6 покупателей, и среди них вчерашний толстяк. Он и начал разговор. «Как успехи, болезный? У тебя было время обдумать мое вчерашнее предложение». «Переспал с ним?» — кивнул продавец, мельком бросив взгляд на 2 пистолета, лежавших на полке за прилавком. «Надеюсь, ты понимаешь, что они малость устарели». Главарь демонстративно окинул взглядом подручных, словно пересчитывая, и добавил. «Ровно в 6 раз». «Да хоть в 10», — ответил Карм, стараясь не упускать из виду ни одного посетителя. Больше всего не нравилась парочка стоявших друг за другом бойцов, от них ожидал основной проблемы. «В 10 так в 10», — ухмыльнувшись, согласился толстяк. «Мы люди не гордые, правда, мужики?» «Желание клиента для нас закон», — захихикал кто-то из 6. «Пусть раскошелится, ежели дорожит возрождением». «И сколько я вам должен, господа?» «Половину», — сразу заявил толстяк. «Мы же не звери, возьмем только то, что лежит вот в этих витринах». Бандит указал на 4 из 8 с самыми дорогими товарами. «Давно не видел таких скромных покупателей», — растягивая слова, произнес Карм. «Не возражаете, если схожу в подсобку за ключами?» «Ты нас за дураков держишь?» Один из грабителей, отличавшийся мощным телосложением, молниеносно выхватил 2 кольта и направил на продавца. «Замки кодовые, открывай, пока цел!» «Они и это знают. А ведь я старательно звякаю ключами, когда открываю витрину. И замочные скважины тут на виду». Карм все больше убеждался, контрабандисты его подставили, и как раз в последний день временной работы. «Теперь точно держу», — изобразил на лице улыбку Карм. Надо было соглашаться на мое предложение. В подсобке товаров гораздо больше, чем здесь. Или вам действительно нужны лишь эти 4 витрины?» Амбал отвлекся на мгновение, которого провизору хватило, чтобы схватить оба ствола и выстрелить. Он не промазал, продырявив руки грабителям, и тут же скрылся за прилавком. В следующую секунду прогремело с десяток выстрелов, затем раздался голос толстяка. «Прекратить огонь, ублюдки!» Огонь стих. Главарь обратился к продавцу. «Ладно, погорячились и хватит. Болезный, гони товар быстрее, да мы уходим». «Ишь, какой шустрый! Учти, условия изменились». Теперь уже Карм решил малость позлорадствовать. «Твой человек навел на меня стволы, перегрузив нервную систему, а ее беречь надо. За это он будет лишен своей части добычи. Хватит тянуть резину. Помощи все равно не дождешься». Карм чувствовал, что бандит занервничал и не верил ни одному слову. Может, он и договорился с контрабандистами, но другие преступники об этом вряд ли знали и могли тоже сбежаться на шум. «А зачем мне помощь? Патронов достаточно, позиция удобная». «Магазин окружен моими людьми. Будешь упрямиться, подожжем его к чертовой матери. Когда выскочишь, разговор будет уже другим». «Жги! Думаю, моим хозяевам это совсем не понравится». Карм не видел, как один из бандитов поднял ставшую возле стены тяжелую лавку и по жесту командира швырнул ее за прилавок. Продавец уловил подозрительные звуки, но среагировать не успел. Снаряд достиг цели, лишив его сознания. «Некогда прохлаждаться, тварь!» Голос бандита донесся до Карма, словно сквозь туман. Он очнулся после вылитого сверху ведра холодной воды и открыл глаза. Бандиты быстро выволокли его на свежий воздух, приводя в чувство ногами. «Готов сотрудничать?» «Поцелуй меня в задницу», — пробормотал провизор. «Это твое последнее желание?» — ухмыльнулся главарь. «Господа, какого хрена тут происходит?» Появление нового человека возле магазина заставило напавших отвлечься от беспомощной жертвы. С двумя глоками на изготовку рядом стоял незнакомый парень, который мог открыть стрельбу в любой момент. «Чьих будешь, болезный?» — прищурился толстяк. Его неприятно напрягало отсутствие у незнакомца ошейника. «Мое имя Дмилыч. Пришел в магазин закупиться, а вы мешаете». «И что ты в одиночку нам сделаешь?» Голос все же слегка дрогнул, что не осталось незамеченным поддельниками. «Будет желание, спроси у егерей, что я могу сделать в одиночку. Но как раз сегодня я пришел с друзьями. На понт берешь?» В ран ботинка одного из бандитов вонзился метательный нож. «Других предупреждений не будет. Следующий воткнется между глаз», — спокойно произнес Дмилыч. «Кракен, ты как хочешь, а мы делаем ноги. Предупреждал же, что затея идиотская», — обратился к главарю невзрачный боец с большими залысинами. «Ладно, мы уходим», — поднял обе руки толстяк. «Видать, сегодня не мой день. А тебя мы запомним, парниша».